Каролина Карловна листала знакомые страницы. Послание Языкова, посвящение Вяземского, автограф Лермонтова. А вот и стихи в альбом, написанные Николаем Филипповичем Павловым. Каролина Карловна хорошо запомнила день, когда познакомилась с ним. Это было 3 декабря 1828 года. Веселый вечер, когда в доме Зинаиды Волконской праздновали ее день рождения. Дамские литературные альбомы были тогда в моде. Шумная компания поэтов, среди которых были обожаемые Каролиной Баратынский, Веневитинов, Шевырев, Иван Киреевский, вписали в альбом Волконской поздравительные стихи, каждый по куплету. Один куплет написал Николай Филиппович. В тот же вечер юная Каролина поднесла Зинаиде Александровне и свое поздравительное послание по-французски. Могло ли предчувствовать тогда сердце юной поэтессы, сердце, отданное Мицкевичу, что пройдет 8 лет, и она станет Каролиной Карловной Павловой? К 1936 году Каролина Яниш, уже известная поэтесса и переводчица, а заодно и богатая невеста. К этому времени дядя умер и оставил ей состояние. В 1833 году в Лейпциге вышла ее первая книга «Северный свет. Опыты новой русской лирики». Это был сборник немецких переводов стихотворений русских поэтов, среди которых были Пушкин, Жуковский, Языков, Баратынский. Книга принесла Каролине Карловне настоящую известность. Книгу хвалили Гёте, английский литератор Джон Боуринг, о ней писали русские журналы. Пройдет 2 года, и славу знаменитой переводчицы закрепят прелюды, изданные в Париже Александром Ивановичем Тургеневым. Здесь были собраны французские переводы не только русских, но и немецких, английских, итальянских, польских стихов. Почетное место занял французский перевод польской поэмы Адама Мицкевича «Будрос и его 3 сыновей». Ранее эту поэму Мицкевича перевел на русский язык Пушкин. Павлов к тому времени уже был популярным писателем и переводчиком. Его повести, вышедшие в 1835 году, по словам Пушкина, стали первыми замечательными русскими повестями, ради которых можно забыть об обеде и сне. Несколькими годами позже переводы Каролины Карловны прославил Белинский, назвав ее талант удивительным. Особенно высоко Белинский ценил ее перевод пушкинского полководца. В том, что уже 2 немолодых, одиноких и известных литератора соединили свои жизни, никто не видел ничего необычного. А сейчас, когда прошло более полувека, когда Николая Филипповича уже давно нет в живых, когда столько прожито и пережито, Каролине Карловне тяжело думать об этом. Жизнь обманула. Нет, это не было литературным соперничеством, авторским эгоизмом 2 писателей-супругов. Впоследствии сам Николай Филиппович не скрывал, что женился на деньгах. Он много играл, делал долги, и это бы ничего. Все можно было перетерпеть ради сына. Но смириться с тем, что Николай Филиппович завел 2-ю семью, годами обманывал ее с ее же приятельницей Евгенией Александровной Таненберг, имел от нее 3 детей. А потом, в начале 50-х, наваждение, конец всему. Из-за бесконечных долгов на Николая Филипповича поступила жалоба Закревскому, военному губернатору Москвы. Всей Москве было известно, что Закревский его недолюбливал. У Павлова произвели обыск, нашли Герцена, полярную звезду, арестовали и по высочайшему повелению сослали в Пермь. Москва сочувствовала Николаю Филипповичу. Ходили сплетни, что это старый Яниш и его дочь сами донесли на него. Жизнь стала невыносимой. И хотя Николай Филиппович вскоре вернулся, желание уехать у нее не проходило. В 1856 году Каролина Павлова покинула Россию. Так началось ее добровольное изгнание. Путешествовала по Германии, Италии, была в Неаполе, Риме, в Берлине виделась с Гумбольдтом, в Веймаре гостила у Аттилии Гёте, а вот в Риме увидеть Волконскую почему-то не захотелось. Почему? Может быть, из-за воспоминания о 3 декабря 1828 года? Отъезд из России разрубил память на две половины. Одно оставалось близким и сердечным, другое стало тяжким и ненужным. За событиями в России следила жадно. Освободили крестьян. Случилось то, о чем мечтали поколения людей, от декабристов до славянофилов и западников. Из Пильницы она откликнулась стихами на освобождение крестьян. Но трудно писать о своем народе издалека. В России ее начали забывать. Литературный труд не приносил заработка. Чужая страна не была гостеприимным домом. Здесь надо было считать деньги, а она привыкла быть нерасчетливой. Так пришла нужда, а вместе с ней мезонин в старом доме в лесу под Дрезденом. А она все листала и листала страницы альбомов, перелистывая календарь прожитой долгой жизни. Вот еще одна запись в альбоме, еще один знакомый почерк, Боротынский. Когда заметить не грешно, альбом походит на кладбище. Он точно так же, как оно, всем отворенное жилище. И хотя эти стихи молодой Боротынский, она это помнила, вписал в ее альбом в 1828 году, их печальный смысл стал понятен ей только со временем, только сейчас, когда давно нет в живых ни Мицкевича, ни Лермонтова, ни Языкова, ни Боротынского. Она пережила их всех, писавших в ее альбом. Альбом походит на кладбище, всем отворенное жилище. Уже скоро это жилище отворится и для нее. Каролина Карловна Павлова скончалась в Пильнице 2 декабря 1893 года. 1981 год. Карлсруэ и Дрезден. След альбомов. Известно, что архив и альбомы Зинаиды Александровны Волконской ныне находятся в США, в рукописном отделе библиотеки Гарвардского университета. Когда в 1978 году я исследовал на месте ее архив, и на 8-й странице ее альбома с архивным номером «Руссиан 46-1» нашел 4-страничное послание «Яниш», датированное 3 декабря 1828 года, я впервые задумался о судьбе альбомов самой Каролины Карловны. Где они? Сохранились ли? Булгаков сказал, что рукописи не горят. Эту мысль нельзя понимать буквально. Никто не знает, сколько рукописей сгорело в Дрездене в ночь 13 на 14 февраля 1945 года, когда под американскими бомбами погибли 35 тысяч жителей и сотни зданий. Это первое, о чем я подумал, когда вспомнил о Пильнице под Дрезденом и старых альбомах добровольной изгнанницы. Ранней зимой 1981 года, во время командировки в ФРГ, я приехал в университет города Карлсруэ. Там я познакомился с молодым физиком Гансом Китлером, обладателем большой библиотеки, в которой было много русских книг. Сняв как-то с полки немецкую книгу по антологии русской поэзии, я прочел Гансу «Я помню чудное мгновенье» Пушкина в прекрасном переводе Каролины Павловой. «Как жаль, — сказал я, — что вы не можете почувствовать красоту этих стихов в оригинале. Мой недавно скончавшийся отец читал по-русски, — сказал Ганс. Он был антиквар, и многие из этих книг принадлежали ему. Кстати, я помню, что он был владельцем автографов, подаренных Каролине Павловой известными русскими поэтами. А не был ли это ее альбом? Я не скрывал своего волнения. Не знаю. Помню только, что среди других стихов там были автографы Пушкина и Лермонтова. Отец ими очень гордился. И где же эти автографы теперь? Проданы с аукциона, помнится, в конце 50-х годов. Дела шли плохо. Отец продал свой антикварный магазин в Западном Берлине. С аукциона продавалось тогда много старых русских книг. А нет ли возможности как-нибудь узнать о судьбе этих автографов? Например, из бумаг отца. Я помню, что существовал каталог аукциона. Где он теперь, я не знаю. Надо порыться в бумагах. Нам предстояла с Гансом скорая встреча. В мае этого же года в Дрездене на конференции по физике нам обоим предстояло прочесть доклады. Ганс обещал приехать в Дрезден с новостями. И вот встреча в Дрездене. И сразу же удивительное сообщение Ганса. Он разыскал в журнале Гумбольдтского университета в Берлине статью Гюнтера Олиаса, опубликованную в 1965 году. Статья называлась «Незамеченный автограф Лермонтова». Автор этой статьи нашел в рукописном отделе Национальной библиотеки ГДР в Берлине автограф известного шуточного стихотворения Лермонтова «Посреди небесных тел», датированного 16 мая 1840 года. Там же автор разыскал автограф стихотворения Языкова «Вы чьей душе» и еще два автографа стихотворений братьев Ивана и Константина Аксаковых. Олиас не цитировал и не исследовал эти автографы, но стихи Языкова и братьев Аксаковых были опубликованы в разное время, и было известно, что они посвящены Каролине Павловой и вписаны авторами в ее альбом. Олиас сообщил, что все четыре автографа, включая лермонтовский, были написаны на листах плотной бумаги одного формата. И, наконец, самое важное. Автор установил, неизвестно каким образом, что все четыре автографа были приобретены Национальной библиотекой у отца Ганса, Вальтера Китлера, на аукционе в Западном Берлине в 1957 году. Отсюда следовал вывод. Все четыре автографа, включая лермонтовский, были листами из альбома Каролины Павловой. Был ли это один альбом или несколько, оставалось неизвестным. Итак, бумаги Каролины Павловой не исчезли бесследно, действительно не сгорели. И Гансу Китлеру не изменила память. А раз так, то должен где-то находиться и автограф Пушкина, о котором Ганс рассказывал мне еще в Карлсруе. Где-то хранятся автографы Мицкевича, Гёте, Боротынского, Соболевского и много других, может быть, и неизвестных рукописей. Мы сидели на одной из скамей Брюлевской террасы под зелеными липами, и смотрели вниз на реку. На пристани и на пароходе толпилась вся наша конференция. Через полчаса предстояла экскурсия вверх по Эльбе. Я прочел Гансу русские стихи самой Каролины Павловой, сочиненные, может быть, на той самой скамье, на которой мы с ним сидели сейчас. Смотрю с террасы. Даль береговая вся светится, как в золотом дыму. Топазных искр полна река седая. Уносит пароход народу тьму. Битком набита палуба до края. Их лиц не различишь, да и к чему. Здесь остаюсь я, здесь, где все мне ново, где я чужда и людям, и местам, где теплого я не промолвлю слова, где высказаться я душе не дам, где далека от края я родного, где не бывать тому, что было там. 120 лет назад на этой солнечной террасе, на пристани и на пароходе, также толпились люди. И хотя за далью времени их лиц не различишь, чувства их остались те же, особенно чувства одинокого человека, унесенного судьбой далеко от родного края. Понимаете, Ганс, рукописи не горят, и поэтому все возвращается на круги своя. Мы не забываем прошлого и надеемся на будущее. Может быть, я плохо перевел ему русские стихи, потому что Ганс мне возразил. Надежда на будущее, да и само будущее, возможно, если не случится Третьей мировой войны. Случись она. В лучах нейтронной бомбы погибнут люди, а рукописи останутся. Но тогда их некому будет читать. Он был прав. 1986 год. Берлин и Москва. Находка. Вернувшись в Москву, я нашел и прочел статью Гюнтера Оляса. Все обстояло именно так, как рассказал Ганс Китлер. Одно оставалось непонятным. Если в 1957 году Национальная библиотека ГДР приобрела у Вальтера Китлера автографы из альбома Каролины Павловой, то почему их осталось только 4? Где остальные? Где автограф Пушкина? Не доверять свидетельству Ганса Китлера не было никаких оснований. Надо было продолжать поиск в рукописном отделе Национальной библиотеки в Берлине. Может быть, там найдутся материалы. Вскоре случай представился. Осенью 1986 года я приехал в Берлин. Национальная библиотека бывшей ГДР расположена в старинном здании на улице Унтерден-Линден, 8. Рукописные отделы каталоги на 3-м этаже. Самый прямой путь, поиск в алфавитном каталоге, не привел ни к чему. Автографов Пушкина, Мицкевича, Соболевского в каталоге не значилось. Тогда я избрал другой путь.